Оно очень скучное, это кладбище. Ради бога, не уверяйте меня, что я поправлюсь, что щеки у меня сделались красными, как помидоры. Я еще, может быть, выйду замуж за кудрявого молодого человека в рубашке апаш и с серебряной цепкой от часов. Все это я уже 100 раз слышал от Абрама. А вы лучше скажите мне, где остров Майорка? Зачем это вам? Нам читали лекцию про Шопена и сказали, что он там жил. Но потом я ни разу не вспомнила про этот остров. А сегодня почему-то увидела его во сне. Там с холмов стекают мелкие-мелкие речки с очень чистой и теплой водой. И такие широкие, как отсюда до карантина. Они текут по зеленой траве, но над травой выше воды стоят всякие цветы и все время качаются от течения. Я шла через эти реки босиком, и мне было так приятно, что под ногами мягкая трава. Парахиль открыла глаза, повернула голову и посмотрела за окно. Над акациями неслись по небу белые ядра маленьких облаков. Было похоже, что невидимые корабли выбрасывали их из старинных бронзовых пушек. «Здесь, в Одессе, — сказал я Рахили, — живет сейчас поэт Георгий Шенгели. Еще во время войны я слышал в Москве, как он читал свои стихи на одном вечере. Я запомнил в них всего 3 строчки. «Есть острова, далекие, как сон, и нежные, как тихий голос альта, Майорка, Минорка, Родос и Мальта». Дальше я не помню. А Шопен действительно жил на Майорке с Жорж Занд, в заброшенном монастыре. Шопен тогда уже был смертельно болен, и потому его раздражало слишком яркое солнце этого испанского острова. Я замолчал. «А дальше?» — спросил Рахиль, и, не дожидаясь моего ответа, жалобно сказала. «Зачем я только родилась в этой семье, где рано или поздно у всех отнимаются ноги? Рыжая уродка! Разве такой я хотела быть? Мне бы качаться на палубе, чтобы ветер хватал меня за колени. Мне бы хохотать и петь. Вам не противно, что я так говорю? Я бы вам и сейчас спела, но грудь у меня стянута, как свивальником». Она замолчала, перебирая в руках кусок глицеринового мыла. «Сделайте мне одолжение», — тихо попросила она, — «пока нет Абрама. Налейте вон в то блюдечко воды, взмыльте ее этим мылом, а на комоде стоит сухой букет. Достаньте из него пустую соломинку и дайте все это мне». Я сделал, как просила Рахиль. Она расщепила кончик соломинки, окунула соломинку в мыльную воду и медленно выдула большой мыльный пузырь. Он оторвался от соломинки, чуть взлетел к потолку и остановился в воздухе, в немного пыльном солнечном луче, переливаясь бледным радужным блеском. Рахиль прикрыла рот рукой, чтобы не потревожить своим дыханием легкий шар. Я тоже старался почти не дышать. «Сейчас он золоченый», — сказал Рахиль, — «а только что он был красный, как пожар». Она осторожно пустила 2-й пузырь, 3-й, 4-й. Я тоже взял соломинку, начал выдувать пузыри, и вскоре вся комната замерцала от их мимолетных красок и блеска. Часть пузырей опускалась на пол и лопалась, но большинство их играло с солнцем, летая по комнате и соединяясь иногда в разноцветные созвездия. Внизу громыхнула на пружине парадная дверь. Дом слегка затрясся. Все пузыри сразу лопнули. На пол посыпалась мельчайшая водяная пыль. «Спрячьте все», — быстро сказала Рахиль и закрыла глаза. «Я устала и хочу спать. Я ее никогда не увижу, никогда». «Кого?» — спросил я. «Да эту Майорку. Идите, спасибо вам. Мне что-то плохо». В дверях я столкнулся с Торелли. Он узнал, что сестра засыпает, и на цыпочках вернулся в кухню, чтобы вскипятить воду. А вечером он пришел к нам в дворницкую, сел на порог и неожиданно заплакал. И мы узнали, что Рахиль умерла внезапно, должно быть, от разрыва сердца. Торелли плакал, не вытирая слез, глядя на нас круглыми красными глазами, и сморкался в рваную наволочку. Я нашел в книжном шкафу у Швитау наполовину высохший пузырек с валерьянкой. Она почти не пахла. Я накапал ее в банку от консервов. Она заменяла мне в то время стакан —